do shit until they murder me. Алло. Да. Здравствуйте. Слушай. Компания «Эверест», инспектор Ластунова Юлия Михайловна. Разговоры записываются. Татьяна Аркадьевна, это вы? Да. Звонок вам на данный момент поступает по поводу вашей задолженности перед компанией «Эрофинанс Кредит Плюс». На сегодняшний день у вас 49 077 рублей сумма долга составляет. До сих пор почему-то не решили данный вопрос. У вас просрочка 87 дней. Людмила Аркадьевна, в ближайшие дни необходимо оплату произвести. Вот в какой из ближайших дней вы будете займ погашать? Пока от кредитора уведомления в соответствии с 230-м ФЗ не получено, и с третьими лицами свои финансовые вопросы и персональные данные не обсуждаю. Вы получали уведомление в личном кабинете? Вы в личном кабинете в ерунду не выдумываете про личный кабинет этот. Девятая статья, пункт 1 230-го федерального закона. Угу. Я вам говорила об этом уже несколько да раз. Да вы можете говорить сколько угодно. Я вам говорила несколько угодно, а несколько раз, что у нас, с кредитором нет соглашения о том, что нас можно, меня можно уведомлять. Да что вы говорите? Ну, это, что сейчас вы говорите, Людмила, это сейчас аргумент. Это сейчас аргумент с вашей стороны, да? Вы сейчас на данный момент уклоняетесь от оплаты своего долга. Вы вместе с кредитором сейчас на данный момент уклоняетесь от законного уведомления заемщикам. Вы можете таким образом за нарушение 230-го закона заплатить штраф Федеральную службу судебных приставов, и тогда ваш норов будет поменьше. Вы ага. будете платить, Людмила Аркадьевна. Да откуда вы знаете? Через пристав, не через пристав. Сидите в своем Брянске. Здравствуйте. Слушаю вас. Меня зовут Петлицына Юлия Борисовна, эксперт компании СКМ. Информирую запись разговора. Людмила Аркадьевна, я могу слушать? Слушайте. Я звоню по поручению микрофинансовой компании 4Финанс. У вас месяц задолженность 60 434 рубля. Требование компании платить задолженность до 10 мая. Что у вас с оплатой на данный момент? Скажите, пожалуйста, Людмила Аркадьевна. Всего того, что я не получила до сих пор от кредитора уведомления о привлечении иного лица к действиям по возврату просроченной задолженности, мы с вами обсуждать мои финансовые вопросы, персональные данные не будем. Ну, смотрите, Людмила Аркадьевна, на сегодняшний день мы работаем по агентскому договору с данной организацией, и на сегодняшний день вам предоставляется дисконт, возможность оплатить с учетом достаточно хорошей скидки. То есть на данный момент у вас сумма долга не фиксированная, она может быть увеличена за счет начисления стойки. На сегодняшний день сумма составляет 60 434 рубля. Но компания, микрофинансовая компания 4Финанс готова пойти навстречу и сделать вам скидку, предоставить дисконт более 50%. То есть, если на данный момент вы внесете сумму в размере 30 тысяч рублей, то есть ваша задолженность перед МФК 4Финанс будет полностью погашена, и оставшаяся сумма, вот эта 30 434 рубля, эта сумма будет списана, и ваш договор будет закрыт. Единственное, вы, конечно, можете связаться с данной организацией, уточнить, что ваш документ находится в работе коллекторского агентства и так далее, но просто это будет время и, соответственно, это ваше право. Но на данный момент есть такое предложение, вы можете оплатить достаточно выгодной скидкой. Поэтому мне необходимо сейчас как бы уточнить до 10 мая, крайний срок, даже давайте не до 10, до 13 мая включительно. Если мы с вами обговариваем этот вопрос, я передаю информацию определенными условиями, что вы действительно согласны оплатить с учетом скидки, передаю информацию в данную компанию, и, соответственно, таким образом вы закрываете вопрос на выгодных условиях. Если оплата, соответственно, не поступает, то там уже на усмотрение микрофинансовой компании, как будет в дальнейшем взыскивать свою задолженность. То есть вероятность того, что вам предложат по второй раз какую-то либо скидку, ну, это уже на усмотрение компании. Как правило, второй раз скидка же не предлагается. Вы как вы рассматриваете такой вариант, Людмила Аркадьевна? Я в начале же вам разговора сказала, что я не могу с вами обсуждать свои финансовые вопросы. Поэтому спасибо за информацию, очень комментарии жаль. От меня никаких не будет. Интерес... не будет. Ну хорошо, значит, я вынуждена поставить вам отказ от выполнения требований компании, потому что там дискорд не будет предложить человеку, который... Людмила Аркадьевна, ну если вы не готовы платить 30 тысяч вместо 60, то, ну это, конечно, ваше право, но вероятнее всего скидку повторно уже вам согласовать. Я услышала вашу информацию, не нужно ее повторять. Спасибо. То есть я вам фиксирую отказ от оплаты, правильно понимаю? Я вам ничего такого не говорила. Если вам надо что-то зафиксировать, вы можете фиксировать все, что вам угодно. Это же не имеет вообще никакого значения, это что вы там зафиксируете. Почему вы не готовы решать с вами вопрос? Вы усугубляете. Я в начале разговора вам сказала, почему. Хорошо, я вас услышала. А имейте в виду, что данная компания также может передавать информацию в Бюро кредитной стороны Федеральной на основании Федерального закона 218. У вас сейчас 86 дней просрочки. У вас есть возможность решить вопрос в добровольном порядке, при этом сохранить кредитную историю в надлежащем качестве, чтобы в дальнейшем у вас была возможность кредитования. Если вы не хотите решать вопрос, конечно, заставлять вас никто не будет, но имейте в виду, это ваши деньги и ваша дальнейшая возможность на получение кредитов. Я фиксирую тогда ваши документы, вы переданы дальше для дальнейших этапов взыскания. Очень жаль, что мы с вами не пришли к общему диалогу. А также по адресу регистрации к вам может быть отправлена группа регионального отдела для проведения личных переговоров по вашему вопросу. О, как раз документы пусть захватят копию агентского договора. Также? Я не обсуждаю свои персональные данные с неизвестными мне компаниями. Я так понимаю, проживаете там же, по улице Пушкина. Хорошо, я вас услышала, данные зафиксировала. Очень жаль, что мы с вами пришли к общему мнению и не хотите решать вопрос. Всего доброго, ждать повторного звонка. До свидания. Да. Здравствуйте, компания МБА «Финансы», специалист административного взыскания Хвиченин Александр. Разговор записывается. Евгений Николаевич, ваш родственник? Не считаю нужным вас посвящать в наши отношения. Ну, вы его знаете, правильно? Правильно. По какому номеру с ним связаться можно? По этому можно, но не всегда. А можно его сейчас телефону пригласить? Нет, сейчас нельзя. Его нет, да? Хорошо, передавайте ему, пожалуйста, наш номер. На экране высветился у вас. Пускай нам перезвонит 8 часов по московскому времени. Почему передадите? Потому что вы как-то хамовато меня об этом просите. Передавайте, пожалуйста. Надо, наверное, сказать, передайте, пожалуйста. А как надо вам сказать? Ну, надо сказать, передайте, пожалуйста. Попросить меня об услуге. Я сама знаю, как надо говорить. Нет, я по всей видимости, не знаете. Вы меня будете учить разговаривать? Ну, а что делать, если кроме меня никто не научил? Надо же кому-то начинать. Передавайте ему наш номер телефона, пока она перезванивает. Нет, до свидания. Нет. Здравствуйте. Я вас слушаю. Меня зовут Лиза Марина Алексеевна. Я инспектор компании «Ирин». Телефонный разговор у нас записывается. Людмила Аркадьевна, я с вами разговариваю. Со мной. Сейчас, одну минуту. Людмила Аркадьевна, звонок вам поступил по вопросу ваших обязательств перед микрофинансовой организацией и ее заем. Где сумма вашей задолженности на сегодняшний момент 58 200 рублей. Почему не решаете вопрос оплаты? Вероятно, к сожалению, для вас мы не сможем обсуждать мои финансовые вопросы в силу того, что 230-й федеральный закон, статья 9, пункт 1 со стороны кредитора не был соблюден. Вы для меня третье лицо, я о вас на официальном уровне ничего не знаю. Хорошо, Людмила Аркадьевна, я зафиксирую информацию, тогда непосредственно по адресу регистрации вы будете иметь общение с выездными инспекторами. Отлично, пусть они агентский договор захватят, но я его посмотрю сразу. Агентский договор, к сожалению, если вы подкованы грамотно, это между нашей организацией... Подкована лошадь в поле. Смотрите, если ваши сотрудники не предоставят мне никаких документов, подтверждающих заключение агентского договора, то значит они вымогатели, и они уедут в СИЗО. Очень хорошо. Очень хорошо. Нет, все, достаточно вам. Себя, да, поверили сегодня? Вот прям проснулись. Причем тут поверила в себя? Я вам законные вещи говорю. Все как есть, по закону. То есть поверила в себя. Я в себе никогда не разочаровывалась. Людмила Аркадьевна, вы никакие законы не нарушаете? Если я нарушаю какие-то законы, то, наверное, нужно обратиться в правоохранительные органы, суд, и я не знаю, куда еще. Да, конечно, нужно. Ну, хорошо, обращайтесь. Это сделано, потому что ваше дело в нашей организации находится только до 12 марта. Ну, слава богу, я надеюсь, что далее кто-то более профессиональный будет заниматься этим вопросом. Да, конечно. Еще вопросы есть какие-то у вас? Коллектора будут заниматься. Коллекторы, правильно говорить, а не коллектора. Коллектора в деревне говорят. значит, есть. Это про вот, вот эти вот отстойники для этих, канализационные. Угу. Угу. Ну, значит, я из деревни. Информация, которая нужна была мне, я зафиксировала. Молодцы. Счастливого пути. Алло, здравствуйте, общество с ограниченной ответственностью, кредит проект «Финанс». Зовут меня Маша Владимир Жумазик. Разговор у нас записывает. София Сергеевна, вам такая знакомая? Да. Алло. Да, говори, говори. Это вы, да? Анастасия Сергеевна, я звоню по поручению вашего кредитора, компании «Езаем». У вас имеется финансовая задолженность. 92 400 рублей. Данную сумму вам необходимо оплатить в обязательном порядке в течение 3 дней. Оплата поступит от вас? Ну, если в обязательном порядке, то, конечно, не твое дело, Жумабекова. У вас что, какие-то проблемы? С чего ты взяла? Что-то позволяете разговаривать, я не пойму. Проблема у тебя, раз с тобой так я разговариваю, это не задала. У меня. Я вам да кто ты такая, говна кусок? Твои вопросы должница, вообще. Вы, по-моему, что-то путаете. Ой, слушай, я могу быть должницей. У вас финансовая задолженность растет ежедневно. Такой большой, жирный. Вы там себе что-то позволяете. Поняла меня? У меня финансовые проблемы именно у вас. У меня нет кредита, в отличие от вас. Жумабековна, зато ты овца. Работаешь коллектором. А вы знаете, кусок а вы говна вообще как человек. Вы вообще доход вот, имеете? Вот и я не собираюсь, а вы как-то на до вашего уровня, весов. Значит, я вас уведомила, у вас 3 дня, ну время пошло, все, до прячься. Мне интересно, что вы там разговариваете. Да, пока, чмо. Здравствуйте. Я слушаю. Это компания «Эверест», инспектор Степанова, Яна Сергеевна. Данный разговор записывается. Василия Викторовна, это вы? Я. У вас имеется долг неоплаченный перед компанией, честное слово. 31 200 рублей и 208 дней просрочки. Ваш кредитор требует данный вопрос решить до завтрашнего вечера. Это крайний срок, Лариса Викторовна. Когда деньги поступят на счет? У вас какая-то новая появилась в скрипте, пунктик какой-то. Это крайний срок, это нужно сделать обязательно. Только Лариса, я финансовые вопросы свои третьими лицами не обсуждаю. Вот уже Лариса отзывается. Викторовна, вы меня вообще слышите? Нет, не я слышу. Сейчас, так вот, кредитор, это сколько времени у вас было дело, кредитор не удосужился направить уведомление. И мы Лариса до сих пор с вами не можем обсуждать. Да что же вы врете? Где? Деньги ведь оплачиваете. Доказательства где? Где Лариса доказательства? Викторовна, открывайте уведомления. Личный кабинет. Что это за тон? Какой что нахрен тон? Личный Лариса кабинет? Тупая ты мразь. Где написано в договоре про личный кабинет? Если чучело вы завтра ты. Не внесете оплату, то ждите в понедельник что ты в жопу пойдешь, тебе, если Лариса я завтра оплату не, по... не внесу? Поняла так, меня? Если я не внесу завтра оплату, то ты идешь в жопу. Очень быстро, быстро, обижишься, быстро бежишь в жопу. Поняла меня, чучундра? Ой, ой, Лариса Викторовна, просто что там заойкало? Что там такое? Опустили тебя? Собак, ты сутула. Лариса Викторовна, будут оценивать ваши имущества. Ты мозги свои оцени сначала. Понятно вам? Дебилка. Так что ваши прежде чем херь вам такую говорить. Я мудозвоном из Эвереста не верю. Вы все барахоны. Поняла меня, дебильная. Сдохни уже. До свидания. Врача себе направь. Да. Здравствуйте. Я вас слушаю. Здравствуйте, меня зовут Елена Светлана Юрьевна, микрофинансовая компания «Кредит.Рус», она же «Кредит.24». Людмила Аркадьевна. Все верно? Верно. Дату рождения скажите, пожалуйста. Нет, не скажу. Почему? Потому что вы с мобильного телефона звоните. Людмила Аркадьевна, адрес электронной почты, назовите, пожалуйста. Не, не хотите. Назову. Значит, Людмила Аркадьевна, для вас есть информация. В течение получаса ждем звонка на входящую линию. А зря. Всего доброго. Ждем звонка. Зря. Всего доброго. Здравствуйте. Я вас слушаю. Компания МБА «Финансовый специалист отдела взыскания» Мельниченко Татьяна Анатольевна. Идет запись разговоров. Евгений Николаевич, могу услышать? Нет, не можете. А где он на сегодняшний момент находится? Отчитаться перед вами, где он находится? Мы звоним на его личный номер телефона. Если звоним, то, наверное, это все не просто так. И что теперь? Перед какими-то... Как я с ним могу перед какими-то шаромыгами отчитываться, где он находится? Это что такое за новости? Женщина, истерику свою успокойте. Ой, не доводите меня до истерики, иначе буду хохотать. Без да устали. Вы хохотать можете сколько угодно. Проблема, решите свои, а потом да у меня нет никаких проблем. Вы кто?